Приезжали член земской управы и инспектор народных училищ и тоже убеждали. После каждого схода нас окружали и просили на ведро водки. Нам было жарко в толпе, мы скоро утомлялись и возвращались домой недовольные и немного сконфуженные. В конце концов мужики отвели под школу землю и обязались доставить из города на своих лошадях весь строительный материал. И как только управились с Яровыми, в первое же воскресенье из Куриловки и Дубечни пошли подводы за кирпичом для фундамента. Выехали чуть свет на заре, а возвратились поздно вечером. Мужики были пьяны и говорили, что замучились. Как нарочно, дожди и холод продолжались весь май. Дорога испортилась, стало грязно. Подводы, возвращаясь из города, заезжали обыкновенно к нам во двор. И какой это был ужас! Вот в воротах показывается лошадь, расставив передние ноги, пузатые. Она, прежде чем въехать во двор, кланяется. Вползает на роспусках 12-аршинное бревно, мокрое, осклизлое на вид. Возле него, запахнувшись от дождя, не глядя под ноги, не обходя луж, шагает мужик с полой, заткнутою за пояс. Показывается другая подвода с тесом, потом третья с бревном, четвертая. И место между домом мало-помалу запруживается лошадьми, бревнами, досками. Мужики и бабы с окутанными головами и с подтыканными платьями, озлобленно глядя на наши окна, шумят, требуют, чтобы к ним вышла барыня. Слышны грубые ругательства. А в стороне стоит Моисей, и нам кажется, что он наслаждается нашим позором. «Не станем больше возить!» — кричат мужики. «Замучились! Пошла бы сама и возила!» Маша, бледная, оторопев, думая, что сейчас к ней ворвутся в дом, посылает на пол ведра. После этого шум стихает, и длинные бревна одно за другим ползут обратно со двора. Когда я собирался на постройку, жена волновалась и говорила: «Мужики злятся. Как бы они тебе не сделали чего-нибудь. Нет, погоди, и я с тобой поеду». Мы уезжали в Куриловку вместе, и там плотники просили у нас на чай. Сруб уже был готов, пора уже было класть фундамент, но не приходили каменщики. Происходила задержка, и плотники роптали. А когда, наконец, пришли каменщики, то оказалось, что нет песку. Как-то упустили из виду, что он нужен. Пользуясь нашим безвыходным положением, мужики запросили по 30 копеек за воз, хотя от постройки до реки, где брали песок, не было и четверти версты, а всех вазов понадобилось более 500. Конца не было недоразумением, брани и попрошайству. Жена возмущалась, а подрядчик-каменщик Тит Петров, 70-летний старик, брал ее за руку и говорил: «Гляди ты сюда, гляди ты сюда! Привези ты мне только песку, пригоню тебе сразу 10 человек, и в 2 дня будет готово. Гляди ты сюда!» Но привезли песок. Прошло и 2, и 4 дня, и неделя, а на месте будущего фундамента все еще зияла канава. «Этак с ума сойдешь!» — волновалась жена. «Что за народ? Что за народ?» Во время этих неурядиц к нам приезжал инженер Виктор Иванович. Он привозил с собою кульки с винами и закусками, долго ел и потом ложился спать на террасе и храпел так, что работники покачивали головами и говорили: «Одначе!» Маша бывала не рада его приезду. Не верила ему и в то же время советовалась с ним. Когда он, выспавшись после обеда и вставши не в духе, дурно отзывался о нашем хозяйстве или выражал сожаление, что купил дубечню, которая принесла ему уже столько убытков, то на лице у бедной Маши выражалась тоска. —